«Так почему не трогайте?» — каким-то писклявым голосом сказал Комаров и протянул руки, чтобы все-таки вытереть от Димы на лицо их. Но травка вдруг так ловко его мотнула за руку, что он чуть не упал было. И тогда Комаров замахнулся на травку, и здесь случилось что-то для Димы совсем непонятное. Он сам, без всяких там поперечно-полосатых мышц, треснул костью в целлофане Комарова по голове, ударил снизу коробку с эскимо, которую держал Печенкин, и мороженое залепило Печенкину всю физиономию. А Молчанова он ткнул букетом в нос, а Смирнов от него сам попятился. Комаров успел только заорать, что он вот сейчас даст. Травка подсекла ему ногу, рукой толкнула в грудь, и Комаров шлепнулся. Все оцепенели сначала, а потом бросились на травку с разных сторон. «Не трогайте ее!» — шипел, как картошка на сковородке Смирнов. «Не трогайте, у нее братья-разрядники, боксеры! Разрядники, а не разрядники!» — вопил Смирнов, придерживая за ошейник лающего шарика. «Я тоже разрядник!» — проговорила Тошка, разбрасывая подавляющих по траве, по самбо. «И еще карате знаю!» Подавляющие вскакивали и один за другим отступали за угол кинотеатра. Тошка и Дима остались одни. Запыхавшаяся травка отряхивала с джинсов пыль и хвойные иголки. А Дима молча смотрел в землю. Когда Тошка привела себя в порядок и торжествующе поглядела в ту сторону, куда подавляющие скрылись, Дима сказал виновато: «Ну вот, травка, я должен извиниться перед вами. Я вам вчера все про знакомство с вами врал». «Врали?» — донесся до него удивленный голосок Тошки. «И про дружбу тоже вчера врал. То есть не то чтобы врал, врал». Горестным эхом откликнулась Тошка. Я вообще врун, жуткий врун. У меня и прозвище Совриголова. Капитан Совриголова. Может, слышали?» Тошка повернулась и медленно пошла от Димы. Тогда он пошел за ней. «А сегодня я не вру», — сказал Дима. «Не про дружбу, не про знакомство. Не провожайте меня», — сказала Тошка. «Я не провожаю», — сказал Дима. «Я просто так». Тошка удивленно и грустно смотрела на Диму. «Конечно, я некрасивая», — сказала Тошка, хотя она была, по мнению Димы, такая красивая в эту минуту. «Мне, конечно, можно врать. Не врут только красивым», — прошептала она со слезами на глазах, как бы казалось Диме. Они стояли друг против друга, и травка почему-то неожиданно засмеялась, безо всяких слез. Радостно так засмеялась и сказала: «Они вам синяк поставили». Тошка достала зеркальце, и Дима увидел в нем действительно синяк. Настоящий синяк. Синий не от чернила, совсем от другого. Это его еще больше обрадовало. «А вы знаете, — сказала Тушка, — хотя у вас и нет поперечно-полосатых мышц, вы смелый». «Это почему же?» — не поверил Дима. «А потому что только храбрец без всяких мышц может броситься первым защищать девочку. Вы же не знали, что я самбо знаю? Вы ведь не знали?» «Не знал», — сказал Дима. «Честно, не знал». Вот, снова счастливо засмеялась Тошка. «И вы вовсе мне не врете? Ну, теперь не врете?» «Не вру», — обрадовался Дима. «Честно, не вру». Травка что-то еще хотела сказать, но махнула рукой и побежала. А Димка остался стоять на месте —